шестой уровень стадии толкования пустоты вместе с промежуточной концепцией шестого уровня, а также подпиткой от силы земли. Хаем, а ты действительно квалифицирован сражаться со мной? Раскрыл силу парня Нань Гуны. Шестой уровень стадии толкования пустоты предоставлял силу в 80 силуэтов древних рогатых драконов. Шестой уровень промежуточной концепции в свою очередь 70 силуэтов древних рогатых драконов. Количество энергии земли предоставляло ему силу 35 древних рогатых драконов, что составляло половину от количества энергии, которую давала концепция земли. «Я с нетерпением жду боя с тобой», — глубоко вздохнул Хуан Данью. Он свирепо смотрел на Нань Гуны. «Отбросим в сторону, только твое одобрение воспользоваться подпиткой от земли вызывает мое, Хуан Данью, восхищение. Ха-ха, интересно, интересно». Столкнувшись с прямолинейностью Хуан Данью, Нань Гуны сразу почувствовал к нему симпатию. Громко рассмеявшись, первородная энергия в его теле вспыхнула и сформировала волны голубовато-бирюзового цвета, охватив все его тело. Налицо слияние первородной энергии и концепции воды. Глава 891. Лобовое столкновение. Когда Данью успел постичь шестой уровень промежуточной концепции земли, когда Дуань Линтянь увидел 185 силуэтов древних рогатых драконов над головой Хуан Данью, то невольно растерялся. Он не удивился, что Хуан Данью сумел совершить прорыв к шестому уровню стадии толкования пустоты. Ведь Данью, как и он, употребил фрукт укрепления первоначала. Лекарственной силы фрукта более чем достаточно на совершение прорыва. Тем не менее, Дуань Линтянь удивился тому факту, что Хуан Данью на самом деле постиг промежуточную концепцию земли шестого уровня. Он все еще помнил, что когда он впервые увидел Хуан Данью месяц назад, тот тогда постиг лишь пятый уровень промежуточной концепции земли. Другими словами, прорыв концепции совершен лишь недавно. Вжух! Внезапно серия воздушных взрывов привлекла внимание Дуань Линтяня. Прямо над головой Нань Гуны началась сгущаться энергия, олицетворяя воплощение феномена энергии неба и земли. Сперва появилось 100 силуэтов древних рогатых драконов. Казалось, он пытался показать всем людям вокруг базу культивации, которой он обладал. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Без промедления, появилось еще 90 силуэтов древних рогатых драконов, накапливая силу для следующего удара. Промежуточная концепция воды седьмого уровня. Когда Дуань Линтянь увидел это количество, то сразу прищурился. Ему никогда не приходило в голову, что сила Нань Гуны на самом деле так высока. В дополнение к его замечательной базе культивации, он вдобавок постиг промежуточную концепцию воды восьмого уровня. Без использования какого-либо духовного оружия, его сила уже составляла 190 силуэтов древних рогатых драконов. По сравнению с Хуан Данью, который позаимствовал энергию земли благодаря концепции земли, Нань Гуны все же сильнее, чем он. В целом его сила превосходила Хуан Данью на 5 силуэтов древних рогатых драконов. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Промежуточная концепция воды седьмого уровня. Когда Хуан Данью оценил противостоящую ему силу, то даже побледнел от удивления. Сделав глубокий вдох, он немного успокоился. Он пристально уставился на Нань Гуны. Хотя разница между 5 силуэтами древних рогатых драконов довольно велика, но он по-прежнему соответствовал Нань Гуны силой, которую он заимствовал из земли. В конце концов, энергия земли дала ему дополнительную силу в 35 древних рогатых драконов. Если бы он не позаимствовал энергию земли с помощью своей концепции земли, разрыв между ними составил не жалкие 5 силуэтов древних рогатых драконов, а целых 40. А такой разницы более чем достаточно, чтобы Нань Гуны сумел сокрушить Хуан Данью за один удар. Старший настолько силен. Неудивительно, что он посмел согласиться на нелепый запрос Хуан Данью. Оказывается, ему не нужно его бояться. Ну и что он может сделать, даже позаимствовав энергию земли? Он все равно не сравнится со старшими. Многие ученики секты пяти элементов поддерживали Нань Гуны. В их глазах Нань Гуны являлся личностью, которую они не могли превзойти. Как ни посмотри, а он являлся главной опорой их секты пяти элементов в будущем. Давай начнем. Нань Гуны улыбнулся Хуан Данью. Вокруг его тела так и пестрел ореол голубовато-бирюзовой энергии. Хуан Данью глубоко вздохнул. Каждый мускул в его теле напрягся, а энергия коричневого цвета вокруг его тела снова начала колебаться. В следующий момент часть его энергии разделилась и сформировала каменную платформу под его ногами. Поднявшись на платформу, Хуан Данью сделал свой ход. Бам! Он топнул ногами о каменную платформу, что привело к громкому шумному удару. Каменная платформа мгновенно треснула. Суть трещин пробежалась по всей платформе. Вся платформа окуталась трещинами в мгновение ока. Поэтому с громким бум платформа разлетелась на куски. Свист. В то же время Хуан Данью от резкого высвобождения энергии взрыва устремился в атаку. Он бросился к Нань Гуны, как пушечное ядро, замахнувшись кулаком. Бам! Удар напоминал лавину. Огромное количество энергии коричневого цвета вырывалось наружу, как божественный дракон, что выпустил свои когти и желал разорвать Нань Гуны. В то же время, в пространстве над головой Хуан Данью, 185 силуэтов древних рогатых драконов также бросились в сторону 190 силуэтов древних рогатых драконов над головой Нань Гуны. Бам, бам, бам, бам, бам. Хуан Данью не жалел усилий. Удар, что содержал силу 185 древних рогатых драконов, сотряс воздух и вызвал бурю. Раздался пронзительный шум взрыва. Если мне придется встретиться с Хуан Данью, который позаимствует энергию Земли, даже я не смогу выдержать этот удар, если не прибегну к навыку души. Развернувшаяся картина вызвала неизгладимое впечатление в сердце Дуань Линтяня. Он вдруг почувствовал, что до сих пор очень много нюансов и непредвиденностей скидывал на свой навык души. Но также он понимал, что до сих пор тысяча иллюзий выступала в роли наисильнейшей его техникой. Из-за того, что уровень его духовной энергии превосходил его уровень развития, эффект навыка души оказался гораздо более мощным, чем его собственные способности. Возможно, мне стоит задуматься над решением проблем, раз моя духовная энергия совершила прорыв лишь на 7-й уровень стадии толкования пустоты. Подумал про себя Дуань Линтянь. В конце концов, в определенной степени, наличие этого навыка души повлияло на стремление Дуань Линтяня к саморазвитию. По крайней мере, он немного расслабился в отношении культивации боевых навыков. Сияющая вспышка 9 драконов. Как только Дуань Линтянь достиг ее начальной стадии, он ни разу с тех пор ее не культивировал. Он полностью сфокусировался на увеличении уровня культивации и уровня концепции. Он позаботился об одном, но пренебрег другим. Бум! Прогремел взрыв, заставивший Дуань Линтяня выйти из раздумий. Он поднял голову, чтобы определить источник шума. Оказалось, что перед лицом сокрушительного удара Хуан Данью, который содержал силу 185 древних рогатых драконов, Нань Гуны решил не уклоняться. Он решил встретить его напрямую. И как итог, удар ладонью столкнулся с ударом кулака. Энергии синего и коричневого цвета столкнулись друг с другом, сперва вызвав оглушительный шум, а затем серию громких взрывов. В то же время поток воздуха в воздухе постоянно подавлялся и взрывался, в результате чего волны режущих ветров непрерывно свистели по всему пространству. Свист, свист, свист, свист, свист. Ураганы продолжали сеять хаос и разрушения, сдувая одеяния людей. Некоторые из учеников более низкого уровня развития побледнели, отчего невольно отступили на определенное расстояние. Они щурились, пытаясь противостоять давящему на них урагану. С другой стороны, ученики, которые не боялись этого урагана, включая Дуань Линтяня, смотрели за ходом событий мрачными выражениями. Нань Гуны выбрал метод лобового противостояния с Хуан Данью. Стало ясно, что он разделял мнение Хуан Данью, закончить бой одним ударом. Закончить бой одним ударом может показаться простым. Однако, для достижения своей цели необходимы соответствующие навыки и характер. Во-первых, первый удар, как правило, одерживает вверх, а инициатива первого удара принадлежала Хуан Данью. При таких обстоятельствах, даже если сила Нань Гуны превосходила Хуан Данью на 5 силуэтов древних рогатых драконов, никто не осмеливался утверждать, что ему наверняка удастся одержать вверх. Бум, бум, бум, бум, бум. Вдалеке резонировала серия воздушных взрывов. Воздушный поток гремел в воздушном пространстве и непрерывно вызвал волны вихрей, которые разлетались во всех направлениях. Во время матча Нань Гуны и Хуан Данью внезапно остановились посреди воздуха. Кулак и ладонь желали сокрушить друг друга. Поток голубой энергии, напоминающий волны цунами, продолжал плыть вперед, словно он во что бы то ни стало пытался смыть все препятствия на своем пути. Перед лицом коричневой энергии он не собирался проявлять милосердие. Бурлящая энергия продолжала непрерывно вырываться наружу, а также она даже сформировала своего рода странный резонанс с пиком золота под ногами. Оба противника зависли, не желая сдаваться или уступать. После заимствования энергии Земли, Хуан Данью на самом деле стал настолько силен, он по-настоящему противостоит старшему и, удивленно воскликнул один из учеников, Независимо от результата, этот Хуан Данью получит широкую известность среди молодого поколения нашей секты, а также взаимеет место одного из будущих столпов. Благодаря подпитке от энергии Земли, боюсь, в нашей секте лишь старшие Чэнь и старшие способны потягаться с ним. Даже Ху Фэй ему не ровня. Вот именно. Хотя старший Ху Фэй уже прорвался к седьмому уровню стадии толкования пустоты, он только постиг промежуточную концепцию седьмого уровня. Без помощи какого-либо оружия, его сила на 10 силуэтов древних рогатых драконов слабее силы старшего И. Не говоря уже о том, что он на 5 силуэтов древних рогатых драконов слабее, чем Хуан Данью в настоящее время. Если они оба столкнутся напрямую, старший Ху Фэй потерпит поражение от Хуан Данью. Тем не менее, не стоит пренебрегать особыми обстоятельствами, благодаря которым Хуан Данью получает силу Земли. Старший Ху Фэй спокойно может избежать такой обстановки. Хм, ну в целом ты прав. Ученики ушли с головой в обсуждение. Сторонним мнением, они начали сравнить Ху Фэй и Хуан Данью. Этот Хуан Данью действительно обладает такой силой. Ху Фэй отлично все слышал, поэтому от возмущения помрачнел. Ранее, когда он узнал от нескольких учеников Пика Огня, что именно Хуан Данью дважды ударил его по лицу, ему уже не терпелось разорвать его тело на бесчисленные кусочки и распылить его кости. Поначалу он считал, что при любых обстоятельствах размажет Хуан Данью. Вот только теперь он понял, что если они будут сражаться на земле, то наоборот Хуан Данью его сокрушит, если они не воспользуются духовным оружием. Осознание данного факта вызывало его ярость от стыда. Если позже настанет его очередь сражаться против Хуан Данью, а тот настоит на сражении на земле, он не сумеет победить Хуан Данью. В правилах битв не вносились ограничения, в которых воспрещалось использовать подпитку от силы земли, а в таком случае он совершенно не был уверен в победе над Хуан Данью. Нань Гун и Хуан Данью до сих пор продолжали свое напряженное противостояние, не желая уступать. Энергия на их руках продолжала изливаться наружу. Абсолютное равенство. Это же. Дуань Лин Тянь внезапно прищурился, обратив внимание на кулак Нань Гуны. Кажется, он что-то заметил. Глава 892. Наглый, умный. А пока Дуань Лин Тянь пристально смотрел на руку Нань Гуны, его бирюзовая энергия постепенно уменьшалась, словно сливалась с ладонью. С течением времени бирюзовая энергия парня окутала его ладонь ровным слоем. Наряду с конвергенцией его энергии, Хуан Данью продолжал высвобождать свою энергию. Его стремительная энергия прорывалась Нань Гуны, сметая все препятствия на своем пути. Старшие, в этот момент многие ученики с тревогой смотрели на Нань Гуны, словно переживали за него. По их мнению, Нань Гуны находился в невыгодном положении. Я, все хорошо, все хорошо. Даже если старший проиграет, Хуан Данью победит только косвенно. В конце концов, старший вообще не использовал эту энергию земли. Многие ученики пика золота утешали себя. Тем не менее, старейшины пиков, мастера пиков и Дуань Лин Тянь считали иначе. Как было сказано, эксперты знали нюансы, в то время как любители просто пришли насладиться шоу. Хотя со стороны и выглядело так, будто Нань Гун соединил силу своего удара и позволил Хуан Данью взять верх, но факт состоял в том, что он уже готов начать следующую атаку. А пока ученики покрывались холодным потом и переживали за Нань Гуны, а Дуань Лин Тянь прищурился, Нань Гуны приступил к следующему шагу. Свист. Он ринулся вперед, проталкивая свою силу к кулаку Хуан Данью. Многие подумали, что он собирался проиграть. Старшие, когда ученики секты увидели его реакцию, то не сдержались от крика. В тот миг, вязкая бирюзовая энергия вокруг ладони Нань Гуны ринулась к кулаку Хуан Данью, а после взорвалась. Бум! Ужасающая энергия вырвалась из ладони Нань Гуны, а следующий пейзаж в глазах Дуань Лин Тяня ничем не отличался от того самого взрыва, который он встретил на родной земле. А после взрыва энергии бирюзовой энергии, пространство словно окуталось синей пеленой. Полнеба окрасилось в синие тона, а за той пеленой синего цвета можно было увидеть очертания двух противостоящих друг другу бойцев. Вжух! Один из них резко наклонился вперед, но больше внешних изменений с ним не произошло, а вот его противник отправился в полет. По пути его несколько раз вырвало кровью. Бам! И почти в то же время в пространстве пронесся ураган. Он напрочь сдул синюю пелену. Нань Гун стоял в воздухе ровно и элегантно. Что касается Хуан Данью, но выглядел развалиной. Только после приема лекарственной пилюли, цвет его лица начал постепенно приходить в норму. Хуан Данью глубоко вздохнул, посмотрел в сторону Нань Гуны, а затем откровенно произнес: «Ты очень силен. Я, Хуан Данью, признаю поражение». Но не дожидаясь ответа от Нань Гуны, он исчез во вспышке, а показался уже рядом с Дуань Лин Тянем и представителями Пика Древа. «Мастер Пика, старейшина Ян, старейшина Кэ, мне жаль, что я подвел вас», — извинился Хуан Данью. «Данью, ты хорошо постарался», — успокоил его Кэ Чжэн. Ранее, когда Хуан Данью продемонстрировал свою полную мощь без каких-либо сокрытий, то даже его заставил удивиться. Никогда не приходило ему в голову, что Хуан Данью претерпит такую внушительную трансформацию за прошедший месяц. «Данью, ты, так ты прорвался на шестой уровень стадии толкования пустоты, да к тому же еще и постиг шестой уровень промежуточной концепции Земли». Чэнь Вэй уставился на Хуан Данью полностью ошеломленным взглядом. Сейчас в его голове блуждали мысли, что перед ним словно стоял совершенно незнакомый ему человек. «Хе-хе», — хихикнул Хуан Данью, не собираясь ничего объяснять. Он сумел заметить, что Чэнь Вэй и Кэ Чжэн словно совершенно не знали о фруктах укрепления первоначала. А раз так, то он не стал раскрывать свой секрет. В конце концов, употребленный им фрукт изначально предполагался для Чэнь Вэя. Кто бы мог знать, как отреагируют Кэ Чжэн и Чэнь Вэй, если узнают причины его прорыва. «Неплохо, неплохо», — улыбнулся и кивнул Ци Юй. По его выражению лица становилось понятно, что он доволен выступлением Хуан Данью, а услышав его похвалу, Хуан Данью почувствовал гордость. «Данью, а ты очень умело скрывал свою силу. Когда именно ты успел постичь промежуточную концепцию Земли шестого уровня?» Дуань Лин Тянь взглянул на парня глубоким взглядом. «Хе-хе, всего несколько дней назад», — усмехнулся он. «Я признаю свое поражение». Дуань Лин Тянь вдруг услышал негромкий голос, который вернул его в чувство. Он повернул голову и уставился в сторону владельца, а он сразу узнал того человека. Тань Хуань, самая сильная ученица Пика Воды, а по совместительству и самая сильная среди представительниц слабого пола. После битвы Хуан Данью и Нань Гуны, настала очередь сражения ее и Ху Фэя. Тем не менее, она уже была свидетелем уровня культивации Ху Фэя, поэтому ясно понимала, что она ему не соперница. Вот почему она решила признать поражение. Ху Фэй прошел в следующий раунд. Второй раунд закончился. Другой ученик с пика земли вошел в следующий раунд без боя. Начался третий раунд. Поскольку Ху Фэй, Тань Хуань и другой ученик мужского пола с пика земли знали, что они не могли сравниться с Нань Гуны, то временно он был единоличным победителем. По этой причине Хуан Данью решил подняться в рейтинге, бросив вызов ученику пика земли. А поскольку тот своими глазами видел способности Хуан Данью, то без боя признал поражение. Теперь остались только Хуан Данью и Ху Фэй. Свист. Перед тем, как Ху Фэй пошел в бой, Хуан Данью исчез во вспышке молнии на глазах пораженных людей. В мгновение ока он достиг скалистой местности на пике золота. А осознав намерение парня, за исключением Дуань Лин Тяня, все остальные ученики опешили. «Не думаешь, что этот Хуан Данью немного наглый?» Я все задавался вопросом, настоит ли он на сражении на земле, когда придет время сражаться против Ху Фэя. Вот только я не ожидал, что еще до начала сражения он направится прямиком туда. На земле его сила возрастет на 35 силуэтов древних рогатых драконов. Он будет даже сильнее Ху Фэя. Любопытно, согласится ли старший Ху Фэй на его условия или же нет. Присутствовавшие ученики начали оживленно обсуждать предстоящий бой. Многие люди находили Хуан Данью довольно наглым, но также считали, что он довольно умен. Ху Фэй неподвижно парил в небе над пиком золота. Издалека он смотрел вниз на Хуан Данью. Отчетливо насмехаясь, он произнес: «Хуан Данью, если ты мужчина, иди сюда и сражайся со мной». Ху Фэй, услышав требование, парень слегка усмехнулся. «Если ты все еще признаешь себя человеком, тогда спускайся и сражайся со мной. В конце концов, ты прорвался на седьмой уровень стадии толкования пустоты. Неужели ты боишься меня, культиватора шестого уровня стадии толкования пустоты?» Провокация. Настоящая и неприкрытая провокация. Однако Ху Фэй попал под воздействие. Он был в ярости. Глаза Ху Фэя мгновенно окрасились малиновым цветом. Если бы взгляды могли убивать, Хуан Данью умер бы уже много раз. Однако Ху Фэй ничего не сделал. А причина проста, он не был уверен в победе над Хуан Данью, если тот заимствует силу земли. А если он не уверен, тогда зачем начинать бой? В противном случае, если Хуан Данью одолеет его, он определенно станет посмешищем для всех учеников секты пяти элементов. тогда он больше не сможет поднять свою голову так же высоко, как и раньше. Вот почему он не смел рисковать. Атмосфера как-то странно напряглась. Хуан Данью парил в воздухе рядом с пиком золота, а Ху Фэй парил высоко в небе. Они буравили друг друга взглядами, но никто не двигался. Лидер секты. В этот момент Чабай, мастер пика огня, обратился к Го Чуну. «Раз Хуан Данью осмелился сразиться с моим учеником, то его отказ от сражения должен расцениваться как поражение. Лидер секты, примите решение». ХМФ. Прежде чем Го Чун успел заговорить, Ци Юй поднялся выше в воздух и сказал уже своим холодным тоном: «Чабай, ты такой же бесстыдный, как и раньше. Ты сказал, что Хуан Данью не осмелится сражаться с Ху Фэем. Позволь спросить, осмелится ли Ху Фэй спуститься к Хуан Данью?» Все ученики, кроме людей пика огня, одобрительно кивнули. Он ведь прав. Это правда, что Хуан Данью не смеет уйти со скалы пика золота и сразиться в воздухе с Ху Фэем, но то же самое работает и в обратную сторону. Хотя Хуан Данью бесстыден, вынужден признать, что он также умен. Он знает, как использовать свое преимущество. Если они не решаются сразиться на территории противника, то в лучшем случае их итог – ничья. Вновь ученики начали оживленно обсуждать происходящее. Хоть они и обсуждали тему не особо громко, но как могли мастера пиков и старейшины не услышать их? Сам Чабай помрачнел. Ему никогда не приходило в голову, что кроме учеников его пика огня, остальные ученики поддержат Ци Юя. Тем не менее, в действительности он не хотел, чтобы эта битва закончилась в ничью. В конце концов, как только Ху Фэй и Хуан Данью признают ничью, их итоговый рейтинг сравняется. А как только другой ученик пика огня потерпит поражение от Дуань Линтяня, их пик огня в общем зачете уступит пика древа. Подобного он просто не желал видеть. Другим представителем с пика древа являлся Дуань Линтянь, молодой человек, что каждой частичкой своего тела испускал чувство загадочности. А раз пик древа решил дать ему возможность отдохнуть, то налицо факт, что его сила превосходила таковую у Хуан Данью. Скорее всего, ему не составит труда одолеть другого ученика с пика огня, который лишь недавно совершил прорыв к пятому уровню стадии толкования пустоты. Ци Юй, ты не можешь так говорить. Все здесь знают, что любой мастер боевых искусств, основа культивации которого достигла ступени пустоты, почти никогда не будет сражаться против человека на земле, который постиг концепцию земли. Чабай уставился на Ци Юй. Следом он задал вопрос глубоким голосом. «Или же я не прав?» «Прав», — кивнул Ци Юй. А пока ученики и старейшины были сбиты с толку, включая Дуань Линтяня, а Чабай гордо улыбнулся, Ци Юй продолжил говорить. Глава 893. Обвинение в клевете. Однако, что ты можете сделать, если мастер боевых искусств, постигший концепцию земли, отказывается покинуть землю? Он согласится терпеть тех боевых мастеров, преимущество которых заключается в воздушных боях? Спросил Ци Юй, равнодушно смотря на своего оппонента. Ты, это неразумно. Чабай так разозлился, что его лицо потемнело, а гнев продолжал расти. Неразумно? Ци Юй весело рассмеялся. Чабай, так как ты сказал, что я неразумен, то почему бы нам двоим просто, хм, не сразиться? Если ты выиграешь, я прикажу Данью сдаться. Однако, если проиграешь ты, сдаться уже придется Ху Фэю. Что думаешь? Ци Юй, совершенно не смущаясь, на публике бросил вызов Чабаю. Свист. Как только Ци Юй закончил фразу, ученики просто потеряли дар речи от шока. Мастер пика Ци Юй хочет бросить вызов мастеру пика Чабай. Говорят, что мастер пика Ци Юй является вторым сильнейшим человеком после лидера секты в нашей секте пяти элементов. Осмелится ли мастер пика Чабай принять его вызов? Разве ты не видишь, что мастер пика Чабай уже позеленел? Если он действительно посмеет принять вызов, я дам тебе 10 первородных камней среднего качества. Если он не посмеет принять вызов, ты дашь мне 10 первородных камней среднего качества. Ну что, да ну тебя, только дурак поспорит с тобой. За исключением мрачных учеников пика огня, остальные ученики погрузились в жаркие дискуссии. Особенно ученики с пика древа, которые начали делать ставки друг против друга в открытую. Без сомнения, Чабай прекрасно слышал все шушуканья учеников. Он был так разъярен, что кровь в его теле кипела от гнева. Ему не терпелось принять вызов Ци Юя и провести с ним 300 матчей. Тем не менее, мог ли он так поступить? Он знал, ему не справиться с ним, а как только он будет избит у стольких людей на глазах, то сумеет ли сохранить свое гордое достоинство мастера пика огня. Го Чун, лидер секты пяти элементов, больше не мог этого выносить, поэтому вмешался в их спор. «Достаточно. Думаете, сейчас вам уместно сражаться друг с другом? Не забывайте, что сегодня проходит битва пяти пиков, и решать свои проблемы вам здесь неуместно. Хаймэф, ради лидера секты, я не стану спорить с тобой», — фыркнул Чабай. Вне всяких сомнений, вмешательство Го Чуна помогло ему выбраться из неловкого положения. «Хе-хе, Чабай, лидер секты также сказал, что нам с тобой не нужно беспокоиться о возможности сразиться друг с другом, случись что. Теперь я хочу бросить тебе вызов. Проведем матч, как только битва пяти пиков завершится. Ты осмеливаешься принять его?» Ци Юй ехидно улыбнулся, уничтожая возможность Чабая избежать проблем. «Посмеешь, ты. Раз Ци Юй не оставил ему возможности избежать конфликта, Чабай настолько разозлился, что его лицо полностью позеленело. Однако, ему по-прежнему не хватало смелости принять вызов. Ци Юй был известен как второй сильнейший человек в секте пяти элементов, а слухи нисколько не преувеличены. И Чабай, как мастер одного из пяти пиков, прекрасно знал о его силе. Именно поэтому он не осмелился принять вызов. В конце концов, как только он примет это, исход заранее будет предопределен. Он, несомненно, потерпит поражение. «Ци Юй, прошу, прояви должное уважение к моему авторитету», — нахмурился Го Чун, снова вмешавшись. Бросив глубокомысленный взгляд на Го Чуна, Ци Юй кивнула и отступила. В то же время он вновь равнодушно обратился к мастеру пика огня. «Чабэй, хоть я и не вмешивался все эти годы в происходящее с моим пиком, но не думай, что я ничего не знаю, в том числе и о твоих деяниях. Начиная с сегодняшнего дня, если ты осмелишься сделать что-нибудь для пика древа, что вызовет мое недовольство, я, Ци Юй, найду тебя и искалечу обе ноги». Услышав прямую угрозу, Чабай помрачнел еще сильнее, однако он не осмелился ему возразить. Сейчас он точно понимал, что Ци Юй, известный более 20 лет назад, вернулся. Гордый и непослушный Ци Юй, что решился бросить вызов практику высшего уровня ступени пустоты, хотя сам только недавно тогда совершил прорыв на 9-й уровень стадии толкования пустоты. Ци Юй хватило лишь нескольких слов, чтобы Чабай заткнулся. Все остальные ученики из секты пяти элементов, включая учеников пика огня, ошеломились. Хотя они слышали, что Ци Юй являлся вторым по силе экспертом в секте пяти элементов, они никогда не думали, что сдерживающая сила Ци Юй настолько могущественна. Всего нескольких слов ему более чем достаточно, чтобы приструнить мастера пика огня. И теперь каждый ученик пика древа наполнился в сердце гордостью и восхищением. Это был их мастер пика древа. «Эй, брат, ты с какого пика?» — с улыбкой спросил ученик пика древа у другого ученика. «Я с пика земли». «А ты?» «Я с пика древа». «Видишь, это наш мастер пика древа. Он потрясающий, правда?» «Очень», — глубоко кивнул в ответ ученик с пика земли. Затем, заикаясь, он спросил: «Брат, можно тебя кое о чем спросить?» «Что мне нужно сделать, чтобы перейти с пика земли в пик древа?» Подобные случаи происходили с рядом учеником пика древа. В прошлом они не могли поднять головы выше остальных учеников четырех вершин. Тем не менее, сегодня они смогли гордо выпрямиться и завопить во все горло: «Я ученик пика древа». В этот момент они гордились тем, что являлись учениками пика древа. Юй Фан, мастер пика воды, и Тянь Гу, мастер пика земли, переглянулись. Оба видели страх в глазах друг друга. Их выражения стали мрачными и угрюмыми. В мире власти сильного уважать и почитать будут того человека, чей кулак крепче. Покачал головой Дуань Лин Тянь и улыбнулся, наблюдая за Чабаем, вздрагивающего и задыхающегося от ярости перед Ци Юй. В то же время, он также был поражен влиянием Ци Юй. «Похоже, наш мастер пика сегодня в хорошем настроении. Он действительно безжалостно преподал Чабаю урок», — рассмеялся Кэчжэн. «Полагаю, что мастер пика давно уже желал сделать нечто подобное. Просто он все время сомневался в нужном месте и времени. В конце концов, все наши младшие ученики в прошлом слишком разочаровывали и подводили его. Теперь, когда у нас появились Дуань Лин Тянь и Хуан Данью, мастер пика понял, что время пришло». Ян Лин попал прямо в точку. Каждый пик одновременно сосуществовал друг с другом и конкурировал. Независимо от того, насколько силен нынешний мастер пика, придет день, когда он умрет. Молодое поколение пика – основа будущего пика. От них зависело будущее каждого пика. Под принуждением Го Чуна, Циюй и Чабай наконец вернулись на свои места, а следом Гочун уставился на Хуан Данью и Хуфэя. «Я дам вам промежуток времени в 20 вдохов. Если вы так ничего и не сделаете, я признаю поединок ничьей». Как только Гочун закончил, Хуан Данью улыбнулся, а Хуфэй наоборот побледнел. «Ничья? С ним? Он уже мастер боевых искусств, достигший 7-го уровня стадии толкования пустоты. Он даже постиг промежуточную концепцию огня 7-го уровня. А Хуан Данью на целый уровень уступал ему как в основе культивации, так и в постигнутой концепции. И матч между Хуан Данью и ним должен закончиться в ничью. В этот момент Хуфэй ощущал насмешливые взгляды со всех сторон. Без сомнения, все те взгляды насмехались, как эксперт 7-го уровня стадии толкования пустоты не смел спуститься и преподать урок эксперту 6-го уровня стадии толкования пустоты. Он мгновенно пришел в такую ярость, что чуть не потерял рассудок. Однако разум постоянно его отговаривал. Он твердил ему, что он не должен вести себя импульсивно. Если он сделает свой ход и победит, то ничего страшного не случится. Однако, если он потерпит поражение, то больше не сможет поднять свою голову в секте пяти элементов. Он не смел рисковать. «Еще 10 вдохов», — равнодушно напомнил Гочун. В мгновение ока прошло 10 вдохов. «Осталось еще 10 вдохов». Как будто желая накалить обстановку, Дуань Лин Тянь ехидно ухмыльнулся. Он посмотрел в сторону Хуан Данью, весело рассмеявшись. «Данью, ты молодец. Оказывается, этот Хуфэй не смеет сражаться с тобой. Видимо, отныне ты прославишься в секте пяти элементов. Хе-хе». Услышав реплику Дуань Лин Тяня, Хуан Данью гордо усмехнулся. «О, кстати, Данью, твоя рука в порядке. После 2 ударов по Хуфэю, так или иначе, я чувствую, что кожа на лице Хуфэя довольно толстая», — спросил Дуань Лин Тянь с улыбкой на губах. Когда Дуань Лин Тянь задал свой вопрос, ученики на мгновение опешили. Они сразу перевели взгляды на Хуфэя, отметив красноту его лица. В его глазах горела жажда убийства, нацеленная на Хуан Данью. Дуань Лин Тянь просто безжалостен. Давя на его больное место, разве он не пытается вынудить Хуфэя? «Я думаю, старший Хуфэй уже был взбешен до предела. Еще немного, и он наверняка лишится рассудка из желания разорвать Хуан Данью на куски. Если они так и продолжат так громко друг с другом ехидничать, я уверен, Хуфэй не выдержит». Группе учеников удалось понять намерение Дуань Лин Тяня. Им стало очевидно, что своими репликами он пытается вынудить Хуфэя сделать свой ход. «Дуань Лин Тянь, не думай, что наличие Циюй позволит тебе делать все, что захочешь. Циюй не сможет всегда находиться рядом с тобой. Если ты осмелишься сказать еще хоть слово, я прослежу, чтобы от тебя не осталось ни тела, ни скелета». Безжалостный и злобный голос внезапно вошел в уши Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь нахмурился и посмотрел в сторону источника голоса. «Чайбай, мастер пика огня». Дуань Лин Тянь ехидно улыбнулся и сказал вслух: «Мастер пика Чабай, вы только что сказали мне, что мастер пика Циюй не всегда сможет находиться рядом со мной, а вы при первой же возможности испепелите меня, не оставив ни тела, ни костей». Чабай моментально побледнел. Он никогда не думал, что Дуань Лин Тянь слово в слово повторит его слова. Сейчас он ясно ощущал на себе всеобщее внимание. Даже Гочун с нескрываемым гневом уставился на него. Несмотря ни на что, Дуань Лин Тянь все еще являлся учеником пика древа, а ученик пика древа — ученик секты пяти элементов. Один из мастеров пика осмелился угрожать одному из учеников его секты. Разумеется, она как лидер секты обязан предпринять меры. «Дуань Лин Тянь, не смей на меня клеветать». Чабай разозлился. Как он мог сознаться, что в самом деле сказал нечто подобное? Если бы он признался, не говоря уже о других 4 пика, даже ученики его собственного пика начали его презирать. «Клеветать?» Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Ну тогда, мастер пика Чабай, посмеете ли вы принести клятву небесным бедствием, что не произносили таких слов?» Глава 894. «Я просто шучу». Стоило Дуань Лин Тяню заявить подобное, как Чабай вновь завладел всеобщим вниманием. Как будто все они желали узнать, осмелится ли он принести клятву 9 небесным бедствием. Если он осмелился, то значит Дуань Лин Тянь на него наклеветал. Однако, если не осмелился, то значит он действительно угрожал Дуань Лин Тяню ранее. ХМФ. Столкнувшись с окружающими взглядами, Чабай проигнорировал их. Он бросил на Дуань Лин Тяня равнодушный взгляд, фыркнул в ответ. Почему такой выдающийся мастер боевых искусств как я, должен клясться маленькому ученику пика древа. Ты совершенно не квалифицирован. Раз вы так говорите, тогда я, остановившись на полпути, Дуэн Лин Тянь рассек себе палец до крови. Капля свежей крови поднялась в небо. Чабай мгновенно побледнел. Он догадывался, что Дуэн Лин Тянь собирался сделать. Может, он и хотел остановить Дуэн Лин Тяня, но вот только Ци Юй пристально следил за каждым его шагом. Он не сомневался, что если осмелится что-то сделать с Дуэн Лин Тянем, Ци Юй непременно набросится на него. Я, Дуэн Лин Тянь, приношу клятву собственной кровью. Если только что я сказал хоть слово лжи, пусть девять небесных бедствий поразят меня. Стоило ему закончить, как гром в небе словно оживился. В общей сложности раздалось девять громыханий, но ни одно из них не обрушилось на него. Переполох. Ученики секты пяти элементов сразу отреагировали и зашумели. Кроме учеников пика древа, все остальные ученики уставились на Чабая, взглядами выражая презрение. Достойный мастер пика огня смеет угрожать обычному ученику. Да, так низко и позорно. Любопытно, как он вообще сумел стать мастером пика огня. Только не говорите мне, что в прошлый раз они не учитывали его характер, когда выбирали мастера пика. Полагаю, раз характер мастера пика настолько сомнителен, то личности самих учеников тоже не оставляют желать лучшего. Ученики с четырех вершин продолжали оживленно обсуждать презрительное поведение Чабая, совершенно не стесняясь в своих выражениях. Сами ученики пика огня не смели ничего сказать в свою защиту. Они лишь смотрели с негодованием на собственного мастера пика. По их мнению, если бы не Чабай, над ними так не смеялись. Некоторые из них даже стали рассматривать вариант перехода в другой пик. Прежде чем Дуэн Лин Тянь дал клятву, лицо Чабая уже стало ужасно бледным. А теперь, когда он услышал обсуждение учеников четырех пиков, то с трудом уже сдерживал свой гнев. Свист. В этот момент призрачный силуэт внезапно появился перед Чабаем. Ци Юй. Чабай мгновенно узнал человека перед собой. Выражение его лица резко изменилось. Он поспешно активировал первородную энергию в своем теле, чтобы защититься от атаки. К сожалению, он все еще был слишком медленным. Бам! Громкий и оглушительный взрыв сотряс воздушное пространство, а через секунду все увидели, что произошло. Ци Юй мгновенно появился перед Чабаем, отправив его в полет как стрелу. Его вырвало кровью. Отлетев на 100 метров, Чабаю удалось вернуть себе равновесие. Хоть он и принял лекарственную пилюлю, но кровь не остановилась. Только спустя несколько секунд ему удалось справиться с внутренними повреждениями. Вот только в этот раз Го Чун только лишь нахмурился, но не вмешивался. Возможно, он также считал, что Чабай зашел слишком далеко. Насколько могучий мастер пика Ци Юй мгновенно оказался перед мастером пика Чабаем, а после отправил в полет, при этом серьезно ранив его. Я даже толком не разглядел их столкновение. Бред. Думаешь, без развития стадии трансформации пустоты тебе удастся разглядеть их скорость? За исключением учеников пика огня, все остальные ученики выглядели взволнованными. Их шокировала тираническая сила Ци Юй. Видели? Вон он, мастер пика древа. Знаешь, а я ученик пика древа. Завидуешь мне? Да, ученики пика древа сияли от радости. Словно все их терпение, лишения и обиды за те несколько лет мгновенно смылись величием и силой их мастера пика. Сейчас они гордились, что присоединились к пику древа. Чабай, это лишь предупреждение. Если что-то случится с Дуэн Лин Тянем в будущем, я убью твоего прямого ученика своими руками. Холодно предупредил Ци Юй, пронзительно глядя на Чабая. Ци Юй, ты. Чабай побледнел. Прежде чем он успел перевести дыхание, изо рта вновь хлынула кровь. Его дважды вырвало кровью, но он не прекратил озлобленно смотреть на Ци Юй. Ци Юй потерял к нему интерес, поэтому вернулся к представителю пика древа. «Благодарю вас, мастер пика», — поблагодарил его Дуэн Лин Тянь. «Пока я здесь, Чабай никогда не посмеет прикоснуться к тебе», — улыбнулся Ци Юй. Хуан Дань стоял все время вдали, но когда он услышал, что Чабай угрожал ему, то разозлился. Хотя Ци Юй отомстил за Дуэн Лин Тяня и тяжело ранил Чабая, но он считал, что пик огня пострадал недостаточно. «Ху Фэй, ты так же бесполезен, как и твой мастер. О, да, если подумать, моя рука немного болит от двух пощечин, которыми я тебя одарил. Вынужден признать, что кожа на твоем лице и правда толстая», — беззаботно провозгласил Хуан Данью. Его слова так и сквозили ехидством и насмешкой. Ху Фэй, взбешенный провокацией Дуэн Лин Тяня, собственными глазами видел, как его мастер пострадал от удара мастера пика древа. Излишне говорить, что его терпение подошло к концу. И теперь, услышав насмешливые замечания Хуан Данью, он больше не мог сдерживаться. «Хуан Данью, ты сейчас сдохнешь», — завопил Ху Фэй от ярости. Вся его суть желала разорвать Хуан Данью на кусочки. Ринувшись вперед, на его теле мгновенно запылало пламя. Он словно превратился в огненное животное, желающее проглотить Хуан Данью целиком. Феномен воплощения энергии неба и земли сформировался в небе. Силуэты древних рогатых драконов выскочили наружу и бросились к Хуан Данью, обнажая когти и клыки. Седьмой уровень стадии толкования пустоты. Седьмой уровень промежуточной концепции огня. Охваченный гневом, его разум затмило одно единственное желание – прикончить Хуан Данью. Только так он мог отомстить за себя, отомстить за своего мастера и избавиться от ненависти в своем сердце. Вовремя, столкнувшись с атакой Ху Фэя, поглощенного яростью, Хуан Данью обрадовался, выпуская энергию из всего своего тела, которая уже давно жаждала выхода. На мгновение ока промежуточная концепция Земли шестого уровня слилась с его первородной энергией. Кроме того, его сила, кажется, резонировала с дремлющей силой пика золота. Таким образом, концепция Земли подпитывалась от силы Земли. Свист. Внезапно 185 силуэтов древних рогатых драконов появились над головой Хуан Данью. Его сила на 5 силуэтов древних рогатых драконов превосходила полную силу неистового Ху Фэя. Без какого-либо предупреждения, Хуан Данью ударил кулаком. Бум-бум. Хуан Данью окутался коричневатой энергией, напоминая земляного бегемота. Земной бегемот бросился вперед и столкнулся с огненным животным. Бах, бах, бах, бах, бах. Две силы пытались разорвать друг друга, совершенно не сдерживаясь. Тем не менее, земной бегемот словно подпитывался безграничной энергией, поэтому постепенно пересиливал огненного, подавляя силу его пламени. 15 минут спустя огненный бегемот наконец-то потерял всю свою силу. Бум! Земляной бегемот словно совершенно не устал. Он рванулся вперед изо всех сил и сумел одолеть огненного бегемота несколькими пощечинами. Огненный бегемот был избит всего несколькими пощечинами. На теле Ху Фэй не получил особых внешних травм, вот только после нескольких плевков крови он потерял сознание. Свист! Старик появился из ниоткуда и сразу же поймал Ху Фэя, когда увидел, что парень потерял сознание и мог упасть и убиться головой о землю. Стариком, естественно, оказался Чабай. Чабай бросил холодный взгляд на Хуан Данью, который уже восстановил свою энергию. Его глаза излучали леденящий холод, как будто он собирался пожрать конкретного человека. Если бы не тот факт, что он опасался Циюя, то уже давно убил бы Хуан Данью. «Эй, старикашка!» Пока все пристально смотрели на победителя битвы, сам парень вытянул руку и пальцем указал на Чабая. Даже сам Чабай поразился поступку парня. «Старик, как ты смеешь угрожать мне, используя свою передачу голоса? Ты не только хочешь убить меня, но и всю мою семью тоже, вплоть до девятого поколения, я». Хуан Данью был так взбешен, что его глаза покраснели. Он хватал ртом воздух от возмущения. «Что?» Услышав реплику Хуан Данью и увидев яростное выражение на его лице, даже ученики Пика Огня были поражены. Мастер Пика Огня в своем уме, он уже получил урок от Ци Юя за угрозу Дуань Лин Теню ранее, а теперь осмелился угрожать еще и Хуан Данью, который также является учеником Пика Древа. Ему что, жить надоело? Многие сразу посмотрели в сторону мастера Пика Древа. В самый последний момент они сумели заметить, как Ци Юй исчез из их поля зрения. Но в следующий же миг они уставились на мастера Пика Огня. Конечно же, Ци Юй появился перед Чабаем в мгновение ока. Бам! В воздухе раздался еще один взрыв. Чабай, который все еще держал Ху Фэя, немедленно отправился в полет. Кровь хлынула из его рта, как фонтан. Даже его одеяния окрасились кровью. Чабай пролетел на этот раз куда большее расстояние, прежде чем сумел вернуть себе равновесие. Вот только постоянное кровотечение ему удалось остановить не сразу. После того, как он остановил кровотечение, он бросил убийственный взгляд на Хуан Данью, а не Ци Юя, проревев: «Хуан Данью, когда это я тебе угрожал?» В этот момент, кроме злобы, он чувствовал еще и обиду. Ранее он просто смотрел на Хуан Данью, но ни слова ему не сказал даже через голосовое сообщение. Однако Хуан Данью оклеветал его, будто он ему угрожал. И прежде чем он успел дать объяснение, Ци Юй вновь отправил его в полет, причинив на этот раз куда большие повреждения его внутренним органам. И может, его повреждения внутренних органов восстановятся, но ему понадобится как минимум 2-3 месяца даже с учетом пилюли восстановления жизни среднего качества. Мастер Пикачабай, я просто пошутил. Смущенно улыбнулся Хуан Данью, неловко почесав затылок. Глава 895. Мое понимание концепции Земли. Плеск. От возмущения Чабай вновь выплюнул сгусток крови, прежде чем смог отдышаться. Пошутил, не только Чабай от ярости выплюнул крови, но даже некоторые ученики потеряли дар речи. Когда они вновь посмотрели на Хуан Данью, то про себя невольно подумали. Какой безжалостный человек. Всего одной шуткой он заставил Чабая, мастера пика огня, получить тяжелые травмы. Данью, этот парень, усмехнулся про себя Дуань Лин Тянь. Он просто ничего не мог с собой поделать. Почему он раньше не замечал эту сторону его характера? Полагаю, мне придется стать кошкой, чтобы пережить твои дружеские шутки. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Ян Лин, Кэч Жен и Чэнь Вэй, которые стояли рядом с Дуань Лин Тянем, невольно также рассмеялись. Данью безжалостен. Боюсь, что на этот раз Чабай действительно возненавидит его до глубины души. Покачал головой Чэнь Вэй. Раньше я считал, что он выглядит вполне честным. Наверное, я недооценил его. Вздохнул Кэч Жень. Вот поэтому существует поговорка «Никогда не суди о книге по обложке». Серьезным тоном подхватил Ян Лин. Ци Юй, ты должен дать мне объяснение. Чабай буквально зарычал на Ци Юй. Это правда, что он использовал голосовое сообщение ради угрозы Дуань Лин Тяню. Хотя он и разозлился, что Ци Юй вступился за Дуань Лин Тяня, но сумел стерпеть, так как все же переступил черту. Однако Хуан Данью он даже и слова не сказал. Из-за простой шутки он получил такие серьезные травмы. Кроме гнева, он чувствовал несравненную обиду. Объяснение, Ци Юй нахмурился, но после равнодушно ответил. Чабай, ты же старейшина. Почему ты настолько мелочный? Разве Данью не сказал тебе, что он просто пошутил? Плеск. Услышав ответ, Чабая вновь вырвало кровью. Он побледнел еще сильнее, чем раньше. Пошутил? Кто, черт возьми, может так шутить? Лидер секты, ты должен взыскать справедливость. Чабай возмущенно посмотрел на Гочуна. Чабай, отложим пока его на время. Спокойно ответил Гочун. Но, прежде чем Чабай успел что-либо сказать, Гочонг бесцеремонно прервал его. Я сказал, забыли. Если бы ты не угрожал Дуань Лин Тяню и не создал прецедент, думаешь, Ци Юй стал нападать на тебя просто так? Теперь Гочун уже выглядел недовольным. Чабай глубоко вздохнул, но больше ничего не сказал. Тем не менее, прежде чем уйти, он бросил холодный взгляд на Хуан Данью и Ци Юй. Отличная работа, Данью. Ци Юй показал большой палец парню. Казалось, что он хватил его за победу над Ху Фэем, но в то же время словно хвалил его за такую потрясающую шутку. Хе-хе, ухмыльнулся Хуан Данью. Данью, а ты опасный человек. Когда Хуан Данью вернулся, Дуань Лин Тянь снова вспомнил предыдущий инцидент, отчего невольно рассмеялся. В то же время, в его сердце растекалось тепло. Он знал, что Хуан Данью так поступил, чтобы отомстить за него. Временный рейтинг пиков определился, когда Тань Хуань отказалась бороться против Хуан Данью. Временно Нань Гун и признался победителем индивидуального раунда. Сам же Хуан Данью временно завоевал вторую строчку рейтинга. Ху Фэй временно занял третье место. Тань Хуань временно заняла четвертое место. Ученик мужского пола с пика земли временно занимал пятое место. Никто из пяти человек не возражал против нынешнего рейтинга. Наконец, настала очередь еще пяти человек. Они могли бросить свой вызов. Ученица с пика воды бросила вызов ученику с пика земли. Она потерпела поражение и временно заняла шестое место. Ученик с пика огня расправился с учеником пика земли. Поэтому он временно занял пятое место. Ученик с пика земли опустился на шестое место. Ученица с пика воды опустилась на седьмое место. Все семь человек не возражали против нынешнего рейтинга. Свист. Пока Дуань Лин Тянь смотрел на Нань Гун Чэня, а Тянь Чжэнь задавался вопросом, хотят ли они пойти первыми, Нань Гун Чэнь проявил инициативу. Его взгляд опустился на Хуан Данью. Хотя он не сказал ни слова, но все прекрасно поняли, кого он хочет вызвать. Старший Чэнь собирается сделать свой ход. Старший Чэнь намеренно пошел в скал пика золота. Видимо, он собирается позволить Хуан Данью воспользоваться своим преимуществом. Ну разумеется, я слышал, что старший Чэнь куда более способный, нежели старший, а вообще я до сих пор не понимаю, кто из них старше. Говорят, что даже они сами до сих пор не определились. Они оба обращаются друг к другу, как к младшему, но считают себя старшими. Большинство учеников переключили свое внимание на Нань Гунчиня. Лишь малая часть людей все еще фокусировалась на Хуан Данью. «Так ты, Нань Гунчинь, ты и твой брат довольно сильны. Раз ты так самоуверенно приглашаешь меня сюда и позволяешь заимствовать силу земли, значит, ты довольно уверен в себе. Замечательный противник», — довольно воскликнул Хуан Данью, стоя в воздухе напротив Нань Гунчиня. Нань Гунчинь, в свою очередь, просто равнодушно кивнул. «Может, закончим нашу битву одним ударом, как и с твоим братом?» — спросил Хуан Данью. Нань Гунчинь снова кивнул. «Прекрасно. Независимо от результата боя, я стану твоим другом». Хуан Данью от души рассмеялся. Затем он нанес удар со всей силы. Огромная энергия земли взорвалась и набросилась на Нань Гунчиня, как пушечное ядро. 185 силуэтов древних рогатых драконов появились в воздушном пространстве неба. Они обнажили когти и бросились к Нань Гунчиню. А когда Хуан Данью начал свою атаку, Нань Гунчинь начал свою. Он шагнул вперед и ударил кулаком. Огромное количество первородной энергии вырвалось на волю. Свист. 100 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе. Прямой признак культивации седьмого уровня стадии толкования пустоты. Затем коричневатая энергия появилась из ниоткуда и начала сливаться с его телом. Она словно резонировала со скалой пика золота. Свист. А когда энергии слились, в небе появилось еще 135 силуэтов древних рогатых драконов. Он также постиг концепцию земли. Прищурился Дуань Лин Тянь. Он был ошеломлен. Сам же Хуан Данью лишь горько улыбнулся. Тем не менее, он не смог вовремя остановить атаку, поэтому столкнулся с кулаком Нань Гунчиня. Когда сила 185 древних рогатых драконов столкнулась с силой 235 древних рогатых драконов, то, как само собой разумеющееся, Хуан Данью отправился в полет. Тем не менее, к счастью, Нань Гунчинь вовремя развеял свою энергию, поэтому Хуан Данью получил лишь незначительные травмы. «Если бы я знал раньше, что ты тоже постиг концепцию земли, то сразу бы признал поражение. Восьмой уровень промежуточной концепции земли равен силе 90 древних рогатых драконов, а сила земли предоставила силу 45 древних рогатых драконов. Их слияние весьма внушительно», — сказал Хуан Данью с горькой улыбкой на лице, когда разобрался с травмами внутри своего тела. «Концепция земли. Оказывается, старший Чень также постиг концепцию земли», — восклицали некоторые ученики, когда сумели прийти в себя. Похоже, немногие ученики в секте пяти элементов знали, что Нань Гунчинь постиг концепцию земли. «Кажется, этот парень очень хорошо скрывает свою силу», — подумал Дуань Лин Тянь, выслушав обсуждение учеников. «Ребята, посмотрите на выражение лица Хуан Данью. Оно такое смешное. Возможно, ему даже во сне никогда в голову не приходило, что старший Чень постиг концепцию земли. Концепция земли старшего Ченя намного сильнее, чем у него. Без помощи силы земли он способен высвободить силу 90 силуэтов древних рогатых драконов, а с помощью подпитки он способен призвать силу 135 силуэтов древних рогатых драконов. Сила старшего Ченя намного выше, чем у старшего И. Ученики пылко обсуждали произошедшее. На Нань Гунчиня устремились восхищенные и уважительные взгляды. Нань Гунчинь победил Хуан Данью и временно занял второе место. Остальные люди-участники соответственно опустились на ранг ниже. Хуан Данью временно занял третье место. Ху Фэй временно занял четвертое место. Тань Хуань временно занял пятое место. Ученик с пика огня временно занял шестое место. Ученик с пика земли временно занял седьмое место. Ученица с пика воды временно заняла восьмое место. Все восемь человек не возражали против нынешнего рейтинга. Благодаря своей силе, Нань Гунчинь может победить Нань Гуна и временно занять первое место. Однако, поскольку он уже признал свое поражение в первом матче, то больше не мог бросить ему вызов. На данный момент Нань Гунчиню не удалось занять первое место. Но, конечно же, еще ничего не ясно. Если Нань Гун и потерпит поражение и лишится первого места, Нань Гунчинь может бросить вызов тому человеку и занять уже его место. А до сих пор только Тянь Чжэнь и Дуань Лин Тянь еще не бросали свои вызовы. Ха! Тянь Чжэнь глубоко вздохнул и полетел вперед. Его взгляд пробежал по лицам всех участников состязаний, но в итоге он остановился на Тань Хуань. Если ему удастся ее одолеть, тогда пик земли займет четвертое место в битве пяти пиков. Вот в чем заключалась его цель. Тань Хуань. Тянь Чжэнь бросил вызов девушке. Тань Хуань не удивилась, когда Тянь Чжэнь бросил ей вызов. На самом деле, Когда Хуан Данью продемонстрировал свою удивительную силу и даже победил Ху Фэя при помощи силы земли, она уже поняла, что нижние строчки рейтинга поделят между собой пик воды и пик земли, а от ее победы решится судьба пика воды. Ее намерение полностью совпадало с целью Тяньчжэня. Свист, свист. После встречи друг напротив друга, они даже ничего не сказали, а непосредственно приступили к сражению. Временно между ними сохранялся паритет и некто не уступал. Два культиватора шестого уровня стадии толкования пустоты. Их уровни концепции тоже соответствовали друг другу. Теперь состязание проводилось на уровне владения боевыми навыками, боевого опыта, а также понимания повадок друг друга. Тяньчжэнь, скорее всего, потерпит поражение. Дуань Лин Тянь прищурился, пристально наблюдая за боем между мужчиной и женщиной. Он сделал вывод, что Тяньчжэнь постепенно вгонял себя в невыгодное положение, а факты в точности повторили мнение Дуань Лин Тяня. Спустя 15 минут напряженной борьбы, победа наконец досталась Тань Хуань. Глава 896. Мальчик кричал волки. Потерпев поражение, Тяньчжэнь помрачнел, ведь он очень хорошо знал, что означает это поражение. Вдалеке Тяньгу, мастер пика земли, выглядел немного разочарованным, когда вздохнул. Похоже, что пику земли суждено оказаться последним в этот раз. Хотя в настоящее время проходил лишь индивидуальный этап состязаний, но в целом итоги индивидуального этапа уже могли показать примерное положение пиков. Тяньчжэнь отступил с мрачным лицом. Что касается Таньхуань, она весело и радостно вернулась обратно к мастеру пика воды. «Хорошая работа, Хуанер!» Женщина нежно улыбнулась. Она была очень довольна ее победой, хоть пик воды нацеливался и на третье место раньше. Тем не менее, как только Хуан Данью продемонстрировал свои способности, да еще и Дуань Лин Тянь, по-видимому, является козырем пика древа, она отказалась от подобных мыслей. Дуань Лин Тянь, Ю Фан бросила взгляд в сторону молодого человека в фиолетовом одеянии. Теперь настала его очередь бросить вызов. Дуань Лин Тянь сохранял спокойствие, даже столкнувшись с таким вниманием толпы. Ничего не сказав, он пролетел к воздушному пространству над пиком золота. Его взгляд сразу же остановился на Нань Гуны. Он собирается бросить вызов старшему И. Многие ученики, проследив за его взглядом, ошеломились и сбились с толку. Они знали о силе Нань Гуны. Даже если Хуан Данью позаимствовал силу земли, но даже ему не удалось победить данного человека. Нань Гуны, под пристальным вниманием собравшихся, Дуань Лин Тянь наконец бросил свой вызов. Нань Гуны совершенно не удивился. Со спокойным выражением лица он появился напротив Дуань Лин Тяня. Вау, он действительно бросил вызов старшему И. Он козырь пика древа, а значит владеет некоторыми козырями. Мастер пика древа заполучил себе листки с номерами 5 и 6, а значит наверняка задумывал определенные действия со стороны своих подопечных. Полагаю, у этого Дуань Лин Тяня что-то припасено в рукавах. Вот только одолеть старшего И будет не так-то просто. Все ученики пристально наблюдали за Дуань Лин Тянем, желая узнать, что же такого особенного припасено у козырной карты пика древа. Хотя Нань Гун Чэнь сказал, что я справлюсь с тобой, я все равно хочу попробовать. Вдруг произнес Нань Гун И, его откровение поразило всех вокруг, за исключением Нань Гун Чэня, Го Чуна и нескольких представителей с пика древа. Старший Чэнь сказал, что его брат не справится с Дуань Лин Тянем. Как такое возможно? Многие ученики не могли поверить своим ушам. Этот Дуань Лин Тянь выглядит намного моложе старшего И. Как он может победить старшего И? Многие ученики высказывали свои подозрения. Как угодно. Дуань Лин Тянь кивнул. Выражение его лица совершенно не изменилось даже после такого откровения. Стоило Нань Гуны услышать ответ, так он просто с улыбкой кивнул, но выражение его лица стало серьезным. В следующий момент он взлетел выше. В то же время первородная энергия в его теле пузырилась и трансформировалась в волны бирюзово-голубой энергии, которые мгновенно вырвались наружу. Когда бирюзово-голубая энергия поглотила его, он стал похож на огромного морского монстра. Он в ярости бросился к Дуань Лин Тяню. Мгновенно 190 силуэтов древних рогатых драконов воплотилось в небе, излучая внушительную ауру. Тысяча иллюзий. Столкнувшись с Нань Гуны, что угрожающе давил на него, Дуань Лин Тянь не осмелился ослабить бдительность. Тусклый свет вспыхнул в его глазах, когда он непосредственно применил свою самую мощную технику, навык души. Иллюзорное пространство тут же приобрело форму и окутало площадь радиусом в 100 метров. Вот оно. Тянь Гу сразу напрягся, словно уже давно ожидал данного шага со стороны Дуань Лин Тяня. Бум. Когда Нань Гун и настиг Дуань Лин Тяня, то сразу нанес удар своим кулаком, окутанным бирюзово-голубой энергией. Под пристальным вниманием, Дуань Лин Тянь небрежно отступил в сторону, как будто он уже знал, что произойдет. Он совершенно не двигался резко, чтобы уклониться от атаки Нань Гуны, словно он заранее договорился со своим противником. Только те, кто знал о происхождении Дуань Лин Тяня, знали о проделках иллюзий, подвластных парню. Он же уже увернулся, так почему старшие все еще бросаются вперед и лупят воздух? Почему мне данная картина кажется знакомой? Перед битвой пяти пиков не возникла ли схожая ситуация, когда Ху Фэй попытался расправиться с Дуань Лин Тянем? Так всему виной не какая-то внешняя сила, многим из них данная ситуация показалась знакомой. Ситуация повторяла в точности то странное событие, которое произошло с Ху Фэем. Внешняя сила. Ху Фэй уже сумел прийти в себя и немного восстановиться при помощи своего мастера. Вот почему его выражение заметно изменилось, когда увидел развитие событий в небе. А как только Чабай услышал парня, в его глазах вспыхнул свет. Он мгновенно посмотрел в сторону Го Чуна и громким голосом объявил: «Лидер секты, Дуань Лин Тянь использует какую-то внешнюю силу. Согласно правилам битвы пяти пиков, мы должны дисквалифицировать его». А стоило ему завопить, как многие ученики сразу оживились. «Похоже, у меня хорошее зрение. Я был прав, догадавшись, что Дуань Лин Тянь использует внешнюю силу. А боже, разве это не я тебе пролила свет на происходящее?» Атмосфера мгновенно оживилась, так как многие ожидали дисквалификации Дуань Лин Тяня. В этот момент Дуань Лин Тянь вступил в бой с Нань Гуны. Он столкнулся с кипящей бирюзово-голубой энергией парня. Частично мягкой, но огромная бирюзовая энергия безжалостно вошла в его тело. А причина подобного поступка крылась в том, что как и в случае с Цифеном во время боевых соревнований между десятью династиями, таким образом он хотел подстегнуть тиранически властную лекарственную силу пилюли перерождения, чтобы прямо во время боя совершить прорыв. Его идея как раз таки и заключалась в заимствовании остаточного удара Нань Гуны ради целенаправленного прорыва. Естественно, он не осмелился встретиться лицом к лицу с Нань Гуны со своей нынешней силой. В противном случае, силы Нань Гуны вполне достаточно, чтобы нанести ему крайне тяжелые травмы, не говоря уже о заимствовании его энергии, чтобы совершить прорыв. Если Дуань Лин Тянь использовал всю свою силу, то даже с использованием трех других низкосортных концепций, вся его сила составляла только 130 силуэтов древних рогатых драконов без помощи духовного оружия. Его сила была совершенно не соответствовала его противнику, а значит ему нужно поступить хитрее. Он уклонился от основной атаки, но при этом позволил остаточным энергиям от удара достать его, чтобы инициировать таким образом свой план.